Глава 7. Взлом темницы по Тайсону. Вначале хорошие новости. Левый туннель был полностью лишен боковых ответвлений, у поворотов и перекрестков. Теперь плохие. Он оказался тупиком. Пробежав, не останавливая сотню ярдов, мы едва ли не носами уперлись в огромный валун, преградивший нам путь. Сзади нас догоняли чьи-то стремительные шаги. Тяжелое дыхание эхом отдавалось в воздухе. Какое-то существо, и оно определенно не принадлежало к роду людей, висело у нас на хвосте. «Тайсон», — попросил я, — «ты не мог бы?» «Могу». Циклоп ударил плечом о камень с такой силой, что весь туннель содрогнулся. А с потолка лабиринта посыпалась вековая пыль. «Скорей!» — выдохнул Гровер. «Конечно, постарайся не уронить на нас потолок, но все-таки поторопись». Валун наконец подался и с кошмарным скрежещущим звуком сдвинулся с места. Тайсон толкнул его посильнее. Мы проползали между ними и стеной туннеля и оказались в небольшой комнате. «А теперь надо поскорее заблокировать путь», — велела Аннабет. Мы все вместе налегли на камень и стали его толкать. А что бы там ни гналось за нами по проходу, мы успели вовремя водворить камень на место и оказались в недосягаемости. «Ага, обломалась», — обрадовался я. «Еще вопрос, не обломались ли мы сами?» — возразил Гровер. Я обернулся и увидел, что наша четверка находится в небольшой, примерно 20 квадратных футов комнате с бетонными стенами, одна из которых забрана тюремной решеткой. Туннель привел нас прямо в тюрьму. Аннабет выругалась, поминая Аида, и тряхнула платье прутья решетки. Они не дрогнули. За ними мы видели ряды камер, расположенных вокруг мрачного внутреннего двора, по крайней мере 3 этажа металлических дверей и узких галерей. «Мы в тюрьме», — заключил я. «Тайсон, может, тебе удастся разбить?» «Шшш!» — поднес палец к губам Гровер. «Послушайте». Где-то высоко над нами раздавалось эхо горестных рыданий. Казалось, оно наполняет собой все здание. Затем послышался другой звук. Хриплый голос забормотал что-то, только я не сумела разобрать, что. Звуки, которые ловил мой слух, больше напоминали не слова, а стук камней в механическом барабане. «Что это за язык такой?» — спросил я. Глаза Тайсона расширились от ужаса. «Не может быть!» — пробормотал он бледнее. Вне себя он ухватился за 2 соседних стержня решетки с такой силой налег на них, что в образовавшийся промежуток спокойно мог пролезть он сам. «Обождите-ка!» — шепотом попросил сатир. Но Тайсон никого ждать не собирался, а мы рванули за ним. Во внутреннем дворе тюрьмы, где мы оказались, было темно, только несколько люминесцентных фонарей слегка рассеивали мглу. «Я знаю это место», — на бегу сказала мне Аннабет. «Это Алькатрас. Ты имеешь в виду остров неподалеку от Сан-Франциско?» «Да, наш класс ездил туда на экскурсию. На этом острове теперь музей». «Но разве может такое быть, что вы, спустившись в лабиринте в Лонг-Айленде, вылезли из него с другой стороны земного шара?» Но Аннабет прожила в Сан-Франциско целый год, наблюдая за тем, что происходило на горе Тамалпаис, отдельной от города заливом. «Надо думать, она знает, о чем говорит». «Замри», — коротко бросил Гровер. Однако Тайсон продолжал двигаться, не останавливаясь. Тогда Гровер схватил его за руку и со всей силы потащил обратно. стой, Тайсон!» Свистящим шепотом приказал он. «Ты что, не видишь?» Я тоже глянул туда, куда показывал сатир, и у меня упало сердце. Напротив нас, с другой стороны внутреннего двора, на галерее второго этажа, громоздилось чудовище, подобного которому я никогда не видел. Оно было вроде кентавра. Над туловищем животного поднимались грудь и плечи женщины, но вместо лошадиного крупа от талии вниз шло тело дракона, и не меньше 20 фунтов длиной, черное, чешуйчатое, с огромными лапами и усеянным шипами хвостом. С первого взгляда мне показалось, будто ноги монстра перевиты плетьми каким-то растений. Но потом я разглядел, что это не ноги, а извивающиеся змеи. Сотни гадюк водили по земле отвратительными головами, ища, чтоб такое сожрать. В волосах женщины также кишили змеи, как у медузы Горгона. Но самым отвратительным в ее облике было то, что на месте талии, то есть там, где грудь женщины соединялась с туловищем дракона, кожа пузырилась и вскипала, и из нее то и дело вылезали головы каких-то злобных зверей — волка, медведя, льва. Казалось, что посередине тела чудовища перехвачено поясом из этих голов. Какой-то инстинкт подсказывал мне, что перед моими глазами находится нечто доисторическое, неопределенное, существо, которое появилось на свет в начале времен, прежде чем творения обрели формы сущности. «Это она», — жалобно сказал Тайсон. «Пригнулись», — прошипел Гровер. «Мы скорчились в тени, чтобы остаться незамеченными, но это омерзительное создание не обращало на нас никакого внимания. Как оказалось, оно разговаривало с кем-то, кто содержался в одной из камер на втором этаже. Именно оттуда и доносились рыдания. Женщина-дракон продолжала что-то бубнить на своем непонятном языке. «Что она говорит?» — тихо спросил я. «Что это за язык?» «Это про язык», — ответил Тайсон дрожа. «Тот, на котором праматерь-земля разговаривала с титанами и с остальными своими детьми, когда на свете еще не было богов. «Ты что, его понимаешь?» — удивился я. «Может, переведешь?» Тайсон зажмурился, мгновение помолчал, и вдруг изо рта его полился ужасный хриплый женский голос. «Ты будешь работать на хозяина или умрешь?» «Терпеть не могу, когда он такое вытворяет!» Аннабет вздрогнула. Как все циклопы, Тайсон обладал сверхчеловеческим слухом и способностью подражать чужим голосам. Он как будто впадал в транс и потом начинал говорить не своим голосом. «Я не стану служить ему». Теперь речь Тайсона была окрашена глубокими страданиями. И снова грубый хрип женщины-чудовища. «Тогда я стану наслаждаться твоими страданиями, Бриарей». Прежде чем выговорить это имя, Тайсон выдержал небольшую паузу. Раньше с ним никогда не было, чтобы он не мог кого-то сымитировать. Но сейчас, после краткого молчания, у него вдруг вырвался придушенный всхлип. Затем циклоп продолжил с женским голосом. «Если ты думал, что твое первое заключение было невыносимым, то теперь тебе придется испытать настоящие муки. Подумай над этим, пока я не вернусь». Чудовище затопало к лестнице. Змеи зашипели, извиваясь вокруг его ног наподобие юбки. Оказавшись на краю лестницы, оно вдруг взмахнуло руками, и они превратились в огромные крылья. До этого я не видел никаких крыльев, потому что монстр держал их сложенными за своей драконьей спиной. Сразу став похожим на чудовищную летучую мышь, он спрыгнул с галереи второго этажа и воспарил над двором. Мы еще больше скрючились, вжимаясь в стену. Горячий, насыщенный парами серый воздух обдал мое лицо, когда чудовище пролетело почти над самыми нашими головами и в то же мгновение исчезло за поворотом. «Какой ужас!» — еле выговорил Гровер. «Никогда не сталкивался с такой чудовищной вонью!» «Худший ночной кошмар циклопа!» — поддержал его Тайсон. «Кампе!» «Кто?» — переспросил я. Тайсон мучительно сглотнул. «Кампе! Каждый циклоп знает о ней. Рассказами о Кампе пугает маленьких детей циклопов. Она сторожила нас в плохие времена». «Я тоже вспомнила», — Аннабет кивнула. «Когда титаны восстали, они сковали цепями Гею и гекатанхейров». «Геката что?» Не справился я с трудным словом. «Гекатанхейры», — повторила она. «Стуруки так называются потому, что, просто потому, что у них по 100 рук. Это старшие братья циклопов и очень сильные», — восторженно добавил Тайсон. «Замечательно сильные. Ростом до неба они могли своротить горы. Не слабо, если, конечно, сам не являешься этой горой». «А Кампе была их тюремщицей», — продолжал Тайсон. «Она служила Кроносу, и он велел ей держать братьев запертыми в Тартаре и все время их мучить. Так и было, пока не явился Зевс. Он убил Кампе и освободил циклопов и сторуких, чтобы они помогли ему одержать победу над титанами в большой войне, которая тогда началась». «Так значит, Кампе вернулась?» — догадался я. «Плохо», — подытожил Тайсон. «А кто тот в камере? Но ты еще назвал его по имени». «Да, Бриарейжи», — сразу вскинулся мой брат. «Стурукий великан, они все трое ростом до небес. И...» «Ага, помню. А там еще про гору было». Я поглядел на камеру над нашими головами, удивляясь тому, что кто-то высокий до неба уместился в такой крохотной каморке, и недоумевая, почему он плачет, как маленький. «Думаю, нам надо разобраться во всем этом, пока не вернулась Кампе», — предложила Аннабет. Когда мы подошли ближе, рыдания в камере усилились. Заглянув внутрь, я даже не совсем понял, что за существо перед моими глазами. Размером с обычного человека, только с очень бледной, цвета молока кожей. Из всей одежды на нем была одна набедренная повязка, и она здорово напоминала большой подгузник. Ноги существа оказались слишком большими для такого тела. На каждой ступне было по 8 пальцев, и грязные ногти на больших пальцах растрескались. Но более всего поражала верхняя часть туловища. По сравнению с этим существом, даже Янус показался бы нормальным человеком, потому что у этого из грудной клетки торчало столько рук, что я даже не мог их сосчитать. Они росли рядами и выглядели почти обыкновенными руками, только их было так много, что они все перепутались, и теперь грудь Бриарея была похожа на вилку с намотанными на нее кольцами спагетти. Несколькими руками он закрывал лицо, когда плакал. «Наверное, небо раньше было не таким высоким, как теперь», — пробормотал я. «Или он стал покороче?» Тайсон не обратил внимания на мои слова. Он просто упал на колени. «Бриарей!» — окликнул он узника. Рыдания прекратились. Стуруки, помоги нам, пожалуйста!» Приорей поднял голову. Его лицо было длинным и грустным, с крючковатым носом, плохими зубами и темно-коричневыми глазами. Я имею в виду совершенно коричневыми, без белков и черных зрачков, такими, будто их вылепили из глины. «Беги, пока цел, циклоп!» — жалобно простонал Бриарей. «Я не могу помочь даже самому себе». «Но ты ведь Сторуки!» — настойчиво и почтительно повторил Тайсон. «Ты можешь все!» Бриарей вытер нос с помощью 5-6 рук, в то время как несколько других перебирали какие-то металлические обломки и деревянные щепки точь-точь такими же движениями, как это делал Тайсон. Забавно было наблюдать за этим. Руки словно жили своей обособленной жизнью и повиновались собственным приказам. Одни построили из деревяшек лодочку и тут же разобрали ее на части. Другие в это самое время скребли пол без всякой на то причины. Третьи играли камешками, бумагой, ножницами. Несколько рук устроили театр теней на стене, и там теперь скакали утята со щенятами. «Не могу», — простонал Бриарей. «Капри вернулась в мир. Титаны восстанут и взвергнут нас обратно в Тартар. А ты надень свое храброе лицо», — посоветовал Тайсон. И немедленно лицо Бриарея переделалось во что-то другое. Коричневые глаза остались теми же, но теперь все черты стали другими. Нос оказался вздернутым, брови выгнулись дугой, и на губах появилась диковатая улыбка, будто ее хозяин старался совершить что-то героическое. Но почти сразу лицо исказилось и снова стало таким же унылым, как прежде. «Ничего не получается», — опять простонал он. «Мое испуганное лицо все время возвращается». «А как вы это делаете?» — спросил я. Аннабет подтолкнул меня локтем и прошипел. «Не груби, у Сторуких было 50 разных лиц». «Трудно было, наверное, составить расписание», — не удержался я. «У тебя все получится, Бриарей». Тайсон не сдавался. «Мы поможем. Можно мне попросить у тебя автограф?» Бриарей хныкнул и спросил уже повеселей. «Ты прихватил с собой 100 ручек?» «Эх, эй вы!» — прервал их беседу Гровер. «Отсюда нужно поскорее убираться. Кампе вернется и обязательно учует нас рано или поздно». «Ломайте решетку», — скомандовала Аннабет. «Один момент». Тайсон гордо улыбнулся. «Бриарей, это запросто. Он такой силач, сильнее даже, чем мы, циклопы. Смотрите». Бриарей между тем продолжал хныкать. Дюжина его рук начала играть во что-то очень похожее на ладушки, но ни одна из них не пыталась взяться за прутья. «Если он такой силач, как ты говоришь, то чего же он сидит в тюрьме?» — спросил я у Тайсона. Аннабет снова ткнула меня в ребра. «Он ошалел от ужаса», — шепотом объяснила она. «Кампи заключали его в Тартар на 1000 лет. Как бы ты себя чувствовал на его месте?» Сторуки снова закрыл ладонями лицо. «Бриарей?» — позвал Тайсон. «Что? Что с тобой? Покажи нам свою великую силу!» «Тайсон!» — обратилась к нему Аннабет. «Думаю, этими прутьями лучше заняться тебе». Улыбка на лице моего брата стала таять. «Мне заняться этими прутьями?» — повторил он, снова не понимая. Потом он вцепился в дверь камеры и мигом сорвал ее с петель, словно она была кое-как слеплена из мокрой глины. «Выходите, Бриарей!» — пригласила Аннабет. «Давайте вместе сматываться отсюда». Она протянула узнику руку. На секунду на лице Бриареи появилось радостное выражение. Несколько его рук потянулись к Анабет, но остальные хлопнули по ним. «Не могу», — простонал он, — «она меня накажет». «Не бойтесь», — улыбнулась Анабет, — «вы же сражались с самими титанами и победили их, помните?» «Помню. Конечно, я помню войну». Теперь лицо его снова изменилось. Брови насупились, губы сердито сжались. «Лицо задумчивое», — догадался я. От грома и молнии сотрясалась земля. Мы швыряли камни, титаны и чудовища тогда чуть было не победили. Теперь они опять набрали силу, — так сказала Кампа. «Не слушайте вы ее», — посоветовала я, — «выходите». Бриарей не шелохнулся. Я понимал, что Гроувер прав. До возвращения Кампы времени осталось совсем мало, но разве можно оставить его здесь? Да и Тайсон после этого будет плакать целыми неделями. «Играем», — предложил я, — «камни, ножницы, бумага. Если я выиграю, идете с нами, а если проиграю, мы оставляем вас в темнице. Можете сидеть тут и дальше». По взгляду, которым наградила меня Анабет, я понял, что она считает меня сумасшедшим. На лице Бриарея отразилось сомнение. «Я всегда выигрываю в камне, ножницы, бумага. Тогда давайте поехали». И я три раза стукнул кулаком по ладони. Бриарей сделал то же самое всей сотни рук, и звук раздался такой, будто целая армия сделала три шага по плацу. Он придвинулся ко мне с целой горой камешков. Ножниц его хватило бы на большую школу, а из бумаги можно было построить настоящую эскадрилью самолетиков. «Смотри, только не говори, что я тебя не предупреждал». Чуть ли не застонал он. «Я всегда...» Его лицо снова приняло неуверенное выражение. «А что это ты делал?» «Пистолетик», — объяснил я ему, показывая на пальцах пистолетик. «Этому трюку научил меня Пол Блофис. Он рассказывал об этом Бриарею. Но рассказывать об этом Бриарею вовсе не обязательно. А из пистолета можно всех убить?» «Это несправедливо. Расчет справедливости мы не договаривались. Кампы не станет заботиться о справедливости, если нас кто-то застукает и обвинит нас в том, что вы сорвали дверь с петель. Давай, пошли». «Эти полукровки всегда такие жулики», — сморщился Бриарей. Но тем не менее медленно поднялся на ноги и последовал за нами. Во мне затеплилась надежда. Все, что нам осталось сделать, это спуститься этажом ниже и отыскать вход в лабиринт. Но тут вдруг я увидел, что Тайсон застыл на месте. Распахнулась дверь, ведущая на первый этаж, и на нас с неминующим взглядом уставилась Кампа. «В другую сторону», — бросил я, — и мы помчались вдоль галереи. Теперь Бриарей охотно следовал за нами. По правде сказать, он даже не следовал, а мчался в полной панике, опережая нас ярдов на сотню. А позади я услышал шорох гигантских крыльев. Эта Кампа взвилась в воздух. Она шипела и стонала на своем древнем языке. И мне вовсе не требовался перевод, чтобы понять смысл ее слов. Она собиралась разделаться с нами. Мы мигом скатились с лестницы, промчались по коридору мимо будки охранника и попали во второй отсек тюрьмы. «Налево», — скомандовала Анабет. «Я помню это место по экскурсии». Мы бросились влево и оказались во дворе, окруженном сторожевыми вышками и колючей проволокой. После темноты, в которой мы так долго находились, дневной свет меня просто ослепил. Но кругом слонялись туристы, фотографируя все подряд. С берега то и дело налетал холодный ветер. На юге мерцал белым светом прекрасный Сан-Франциско, а на севере над головой Тамалпаис неслись тяжелые штормовые тучи. Все небо казалось черной вершиной, оторвавшейся с горы, которой мы был прикован атлас. Там титаны опять возводили свой дворец, гору Отрис. Даже не верилось, что кроме нас никто этого не знает, и что экскурсанты даже не видят надвигающийся на нас сверхъестественного урагана. «Еще страшнее», — сказала Аннабет, на мгновение останавливаясь и глядя на север. «Весь год бушевали жестокие бури, но это...» «Шевелите ногами!» — вскричал Бриарей. «Тампы нас догоняет!» Мы добежали до конца двора, расположенного в противоположной стороне от тюремного блока. «Кампы слишком толстые, ей не пролезть в эти двери!» — с надеждой вздохнул я. Но тут стена взорвалась. Туристы завопили от страха, когда из вихря пыли и обломков появилась Кампы, и ее распростертые крылья почти накрыли собой весь двор. В руках она сжимала два клинка, длинные бронзовые кривые сабли, излучавшие странное зеленоватое сечение. Клубящиеся над клинками вихри пара имели такой кислый запах и излучали такой жар, что это чувствовалось даже здесь. «Яд!» — завопил Гровер. «Держитесь подальше от этих штук, иначе верная смерть». «Мы умрем?» — уточнил я. «После того, как обратимся в прах. Тогда ты прав. С этими саблями надо поосторожнее». «Бриарей, к бою!» — воскликнул Тайсон. «Расти!» Но вместо того, чтобы последовать этому приказу, Бриарей еще больше съежился и стал совсем маленьким. Личико у него теперь было совершенно перепуганным. Кампы, грохоча по могучему двору драконьими ногами, бежала на нас, и сотни змей развивались вокруг ее тела. На секунду я подумал о своем мече на Клузмусе и о том, чтобы встретиться с порождением Тартара лицом к лицу. Но от одной этой мысли сердце мое ушло в пятки. «Бежим!» — Аннабет выкрикнула то, что вертелось у меня на языке. И тем положила конец сомнениям. «С этим чудовищем сражаться невозможно. Мы помчались через двор и выскочили из ворот. Но она преследовала нас по пятам. Смертные вопили благим матом и рассыпались в разные стороны. Завизжали тревожные сирены, сработала охранная сигнализация. Мы ворвались на пристань как раз в ту минуту, когда там разгружался туристический кораблик. При виде нас, покидавшей его, новая группа посетителей застыла, как вкопанная. За нами валила другая толпа туристов, а уж за ними, не знаю, что могли разглядеть смертные сквозь туман, но, видимо, ничего хорошего. «Туда?» — спросил Гровер, мотнув головой в сторону кораблика. «Слишком медленно», — покачал головой Тайсон. «Лучше обратно в лабиринт, единственный шанс. Нужен отвлекающий маневр». Еле выговорила запыхавшаяся Аннабет. И тут мой брат Тайсон вырвал из земли фонарный столб и скомандовал: «Уходите, кампы я беру на себя. Бегите же!» «Я с тобой», — сказал я. «Нет», — решительно отказался Тайсон. «Беги, яд не опасен для циклопов. Причиняет жуткую боль, но не убивает». «Точно?» «Беги, брат, встретимся внутри лабиринта». Мне была противна мысль, что я оставлю Тайсона одного. Однажды я уже чуть было не лишился его. Мне не хотелось бы опять испытать такие же муки совести. Но спорить не время, а лучшего предложения у меня нет. Аннабет, Гровер и я вцепились в Бриарее и поволокли его к турникету. В этот момент Тайсон издал бешеный рев и бросился на Кампы, как рыцарь на поединке. До этого она не сводила глаз Бриарея, но когда Тайсон двинул ее столбом прямо в грудь, она обратила внимание и на него. Пригвожденная к стене, она, извиваясь, молотила своими кривыми клинками по столбу, разнося его в клочья. Яд растекался вокруг нее целыми лужами и шипел, вскипая на цементе. Тайсон успел отпрыгнуть подальше, но волосы Кампы развивались и шипели, а гадюки, ползая у ее ног, выбрасывали языки далеко в сторону. Львиная морда высунулась из ее пояса и зарычала. Мы уже почти домчались до тюремного блока, и последнее, что я видел, оглянувшись, был Тайсон, выдергивавший из земли ларек, в котором торговали мороженым и разными пустяками, и швырящий его в Кампа. Мороженые яд разлетались по воздуху. На голове Кампа развивали змеи, заляпанные тутти-фрутти. Мы ворвались назад в тюремный двор. «Я больше не могу бежать», — пожаловался Бриарей. «Тайсон, ради тебя жизнью рискуй», — заорал я на него. «Значит, поможешь». Когда мы добежали до двери тюрьмы, я услышал разгневанный рев, оглянулся назад и увидел, что Тайсон на всех парах мчится к нам, а Кампа вся в пятнах от мороженого висит у него на хвосте. Крылья ее увешаны футболками с рекламой «Посетите Алькатрас». Медвежья голова на поясе рычит, пытаясь сбросить вцепившиеся к морде солнцезащитные очки. «Скорей!» — воскликнула Аннабет. «Словно нас ей еще надо было подгонять». Мы ворвались в ту камеру, в которую попали из лабиринта, но теперь все ее стены были исключительно гладкими. Никакого огромного валуна вместо двери. «Ищите метку!» — крикнула Аннабет. «Нашел! Вот она!» Гровер быстро коснулся крохотной царапины, и она на глазах превратилась в греческую букву «Дельта». Дельта Дедала засияла синим светом, и каменная стена стала отъезжать в сторону. Слишком медленно. Тайсон уже убежал через внутренний двор. За ним гналась Кампа. Ее мечи резали воздух почти над его головой, кроша попутно прутья решеток и каменные стены. Я втолкнул в лабиринт сначала Бриарея, а за ним Аннабет и Гровер. «Ну же, поднажми, еще чуть-чуть!» — закричал я Тайсона. И тут же понял, что он не успеет. Кампа догоняла. Вот ее клинки взвизнули в воздухе. Мне нужно как-то отвлечь ее чем-то большим. Я сорвал с руки свои наручные часы, и они мигом развернулись в бронзовый щит. В полном отчаянии я метнул его в Кампы. Бряк! Щит ударил ее прямо в лицо, и Кампы зашаталась. Тайсон проскочил мимо меня, успел шмыгнуть в лабиринт, а за ним следом и я. Кампы восстановила равновесие, но слишком поздно. Каменная дверь захлопнулась, и ее магия надежно укрыла нас. Я чувствовал, как задрожал весь туннель, когда чудовище бросилось на дверь, бешено завывая. Мы не стали задерживаться, чтобы поиграть с драконшей в перестуки. Мы опрометью бросились в темноту, и в первый раз в своей жизни, между прочим, и в последний, я был страшно рад, что оказался в лабиринте. Конец главы 6.